5. Стефани вернулась в дом после 7. Дождь все еще поливал северный Бирмингем. Фонари на Эдж-Хилл-Роуд стояли так далеко друг от друга и светили так слабо, что дома казались размытыми и куда более негостеприимными, чем утром. Или, может быть, они выглядели угрожающе теперь, когда ей было чего бояться. Она не была уверена, но задумалась, был ли здесь хоть какой-то дневной свет, пока она работала в большом торговом центре «Буллринг». Мире стали стекла, мрамора и показного изобилия, который выплюнул ее под дождь, как только она отбыла свою дневную повинность. Люди, с которыми она работала, и само место, выглядели равнодушными и даже отдаленно не были приветливыми, словно транслируя «Не привыкай к нам». Она не могла не принимать это близко к сердцу. Обычно она заводила приятелей на временных работах во время долгих часов скуки и однообразия, всегда давивших сильнее, чем важный труд. В прошлом она даже обменивалась телефонными номерами и электронными адресами с другими работницами на складах, фабриках на обслуживании каких-то мероприятий. Но яркие лампы и магазины дизайнерской одежды Буллринга наделили парочку девиц, с которыми она работала, чувством превосходства, которое демонстрировали и многие из покупателей, как будто все они привыкли к роскоши и не были ею впечатлены. Обе ее коллеги считали себя моделями. Какая еще рецессия? Со своими толпами, которые щеголяли дорогими прическами, новыми шмотками, смартфонами и бумажными пакетами с яркими логотипами и веревочными ручками, торговый центр казался обособленным пузырем, существовавшим за пределами любого знакомого ей мира. В то время как она дошла до закрашивания царапин на единственной паре сапог карандашом для глаз, остальные, казалось, существовали в беспроблемном достатке. Это не укладывалось у нее в голове, словно волшебство. Где все те люди, у которых, как у нее, нет денег? Прячутся по убогим жилищам, как сама Стефани? За исключением получасового перерыва, проведенного на лавочке в Буллринге за просмотром на огромном экране беззвучных новостей о наводнении в Корнуолле, Йоркшире и Уэльсе, она простояла на ногах почти 8 часов. Устала настолько, что спотыкалась, говоря свое «Здравствуйте, не хотите попробовать наши новые итальянские роллы? Всего 200 калорий в одной». Она назвала двух женщин сэрами, а к концу дня картинка в ее глазах начала рябить по краям. Ей нужны были 8 часов сна, а прошлой ночью она проспала всего 3. Желудок Стефани пылал от голода. Облегчение от конца рабочего дня испарилось при виде дома. Здание казалось более влажным и неухоженным, и еще более заброшенным, чем поутру, когда она торопливо его покидала. Оно выглядело угрюмым и жаждущим остаться в одиночестве в холодной темноте. Каким бы оптимизмом и уютом дом не обладал раньше, они давно улетучились. Характер его казался теперь очевидным. «Не думай так». Стефани остановилась в коридоре, чтобы включить свет и проверить почту. Реклама азиатских мини-рынков, жареные курицы и доставки пиццы вперемешку с карточками местных служб такси. Жить сам ничего не предназначалось, за исключением требования оплаты счетов от British Gas, обращенного к какому-то мистеру Беннету. Все остальные белые конверты были адресованы дорогому домовладельцу. Маленьким облегчением было то, что она не оповестила банк и врача о смене адреса. Займется всем этим, когда найдет новое жилье в новом доме. А еще Стефани опасалась, что если постоит еще немного, глядя на выгоревшие обои, непокрытые ковром ступени и одинокую закрытую дверь в конце холла первого этажа, то не сможет подняться в свою комнату. Придерживайся плана. Она репетировала его весь день. Поешь, потом сходи к хозяину и сообщи, что съезжаешь. Спроси, можно ли оставить сумки до утра понедельника. «Забери свой залог. Найди новое место за выходные. Смирись с тем, что внесенная вперед оплата за месяц, скорее всего, пропала, но все равно постарайся ее выбить, чтобы перекантоваться пару дней в дешевой гостинице, пока не найдешь новую комнату. Если ей не вернут арендную плату, придется остаться в этом доме до понедельника». «Стоп. Не думай об этом. Решай проблемы по мере поступления. Ты сможешь. Ты сможешь. Ты сможешь». Молча повторять эту мантру весь день, чтобы отогнать жалость к себе, казалось нелепым. Но теперь, когда она вернулась, дом источал беспощадность, удерживающую силу, которая осушает любое сопротивление. «Он такой, каким ты его видишь», – сказал вчера драч, ухмыляясь щербатым ртом. Но это было клише. Это была неправда. После 6 месяцев вдали от родного дома она знала, что нужно сопротивляться тому, как меняют тебя эти деморализующие места. И она всегда им сопротивлялась. «Закалка характера», – сказали бы другие о том, что она испытала. Но это тоже было клише, которым легко пользоваться, когда трудностями закаляется не твой характер. «Ты умная девочка и красивая. У тебя все получится», – сказал однажды папа после их тягостной поездки в Аберистуит, когда Стефани поняла, что не сможет позволить себе университет, как бы хорошо ни сдала экзамены. «Почему ты не пришел меня повидать в ночь своей смерти, папа, и не сказал, что мне нахер делать?» Стефани ненадолго задумалась, для чего используется первый этаж. «Может, там тоже есть жильцы?» Она спешно миновала тихий второй этаж и взбежала по накрытым ковровой дорожкой ступеням на площадку третьего, шлепая на ходу по выключателям, достигая следующих до того, как за спиной погаснет свет. Она замешкалась возле своей комнаты, и этого хватило, чтобы погрузиться в резко упавшую тьму, порожденную 3-секундным таймером потолочной лампы, достигшим конца своего жалкого цикла. Каким жадным ублюдком надо быть, чтобы так экономить на электричестве? Только внешнее мерцание далекого уличного фонаря, сочившееся через лестничное окно между 2-м и 3-м этажами, создавало какое-никакое освещение. Стефани зажала длинный ключ в пальцах и внимательно прислушалась. За дверью, ведущей в ее комнату, все было тихо. Она с трудом поборола дрожание нижней губы, когда вспомнила шелест и треск полиэтилена под кроватью, скорбный голос, пружины матраса, продавившиеся под дополнительным весом. Что творилось в этой комнате прошлой ночью? Может ли ночное выпрямление половиц в старом здании со смещающимся фундаментом звучать как шаги? Слышала она радио из соседней комнаты или беседу, или, может, кто-то разговаривал сам с собой? Были ли под кроватью мыши? А что случилось в ванной этим утром? Не сходит ли она с ума? Шизофрения. Психоз. Стефани толкнула дверь в свою комнату куда сильнее, чем намеревалась, и протянула руку внутрь, чтобы включить свет.